Позволительно спросить Руйсена, почему в таком случае Всевышний разрешил Кошону бросить свою избранницу в костер? Церковная литература о Жанне д'Арк огромна. На протяжении столетий идет борьба вокруг Орлеанской девы. Эта борьба не ослабевает и в наши дни. Апологеты Инквизиции пытаются всю вину за трагическую судьбу Жанны свалить на одного Кошона. Так, например, Фернан Хайорт пишет: «Если бы Пьер Кошон, епископ Бове, не превратился в послушного слугу Генриха VI, короля Англии, то церковь по своей собственной воле никогда не обвинила бы девственницу в ереси и колдовстве, и она никогда не превратилась бы в мученицу, героиню из Домрами». Фернан Хайорт, цитируемое произведение, страница 101, примечание редакции. Хайорт забывает, что Жанну судили не только Кошон, а еще 125 выдающихся богословов, в том числе цитадель католицизма во Франции, Парижский университет. Руйсен же пытается даже обелить и Кошона под тем предлогом, что, дескать, преследование ведьм находило поддержку среди населения. «Никогда, — уверяет этот богослов, — маневры Кошона не увенчались бы таким приговором, если бы в течение длительного времени общественное мнение не было сверхвозбуждено процессами против ведьм». Руйсен, цитируемое произведение, страница 243, примечание редакции. Напомним Руйсену, что церковь была в равной степени ответственна как за это сверхвозбуждение, так и за казнь Жанны д'Арк, и что все жертвы Инквизиции, а не только одна орлеанская дева, были ни в чем не повинными людьми. Кровь этих жертв запятнала навеки священное платье римско-католической церкви. Мы уже отмечали, что Инквизиция сразу же после пленения Жанны бургундцами затребовала ее для суда и расправы над нею. Можно только добавить к сказанному, что после казни Жанны инквизитор Франции Граверан в проповеди, произнесенной им 4 июля 1431 года в церкви Сан-Мартин-де-Шон в Париже, с радостью отметил, что эта дочь непослушная, еретичка, дьяволица, была сожжена во имя величайшей славы ортодоксальной веры. Фабр, цитируемое произведение, страница 50, примечание редакции. Но не только церковники. Сторонники англичан приветствовали казнь Орлеанской девы. Ее одобряли и церковники-патриоты. Архиепископ Реймский Ренье де Шартр, которому по церковной линии был подчинен Кошон, ибо БВ входило в его епархию, писал вскоре после гибели Жанны, что ее казнь — свидетельство божественной справедливости. Там же страницы 13 из страны. В 15 веке деятельность арагонских инквизиторов вновь активизировалась. Они весьма энергично вылавливали последователей Уиклифа и других еретиков и расправлялись с ними соответствующим образом. Однако в Арагоне, и тем более в Кастилии, ересь в указанную эпоху не принимала массовых размеров. По-видимому, это объясняется своеобразным характером испанского феодализма, отсутствием крепостничества, ограниченностью королевской власти, могуществом знати, вольностями городов и многовековой войной с маврами, поглощавшей всю энергию испанского средневекового общества, в том числе и ее беднейших слоев.